Глава вторая. Вторник, 30 августа 1977 года. Вечер. Ясенево. Андропов приехал в лес на закате, разминувшись на подъезде с колонной автобусов, что повезла сотрудников первого главного управления по домам. Опустела и автомобильная стоянка, где посреди рабочего дня можно было увидеть, пожалуй, самое большое скопление личного автотранспорта в СССР. Отличный новый комплекс с конференц-залами, библиотекой, спортивным центром и бассейном, собственной поликлиникой свалился неожиданным подарком на разведчиков в 72-м, когда от него, по причине удаленности от центра, отказался международный отдел ЦК. Сейчас высоченное главное здание, напоминающее поставленную на попа раскрытую книгу, темнело окнами, и лишь кое-где на этажах продолжалась работа. ЗИЛ беспрепятственно проплыл сквозь два контрольно-пропускных пункта и затормозил условно выдутым в небо парусом козырька главного входа. Юрий Владимирович вышел из салона и огляделся. Вдали, у декоративного пруда, из строя подсвеченных заходящим солнцем берез, темно-красным пятном привычно выступал бюст Ленина. Правее, несмотря на вечернее время, неторопливо возились рабочие, готовя фундамент под монумент неизвестному разведчику. Андропов задержал взгляд, перебирая в уме горькие потери. Сколько их было за эти 10 лет, уже при нем? Исчезнувших, замученных и просто убитых. Сухие строчки рапортов каждый раз всколыхивают память о венгерском мятеже, и по коже ползет озноб. Враг жесток, порой нечеловечески жесток. Перед глазами опять плывут растерзанные тела коммунистов. Повешенные, выброшенные из окон, заживо сожженные, с лицами, залитыми кислотой. Танька, наблюдавшая эти ужасы из окна посольства, посидела за день. Его веселая и задорная жена растворилась в том кошмаре, оставив лишь тихую и пугливую тень, боящуюся выходить на улицу даже в Москве, и психиатры лишь разводят руками. И все равно он ее любит. Он еще чуть постоял, оттаивая. Он ее отогреет. Время еще есть. В уме вдруг, словно ярко-красный поплавок из-под темной воды, сама собой вынырнула строфа. И пусть смеются над поэтом, и пусть завидуют вдвойне за то, что я пишу сонеты своей, а не чужой жене. Такое с ним случалось. Он любил и умел писать стихи. Правда, только в стол. Не Пушкин, конечно, но уже и не графоман. Андропов повертел в уме пришедшие слова, примиряясь, и отложил в память на дальнюю полочку, как бережливый хозяин откладывает найденный кусок железа в угол сарая. Вдруг да пригодится. Сзади почти неслышно пристроился верный порученец и председатель КГБ Отмер. Вперед! На эту операцию у него большие... Очень большие надежды. В юности, когда ходил на кораблике по Волге, он услышал от боцмана запомнившуюся фразу. «Жизнь, Юра, как мокрая палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша. И обязательно каждый раз выбирай место, куда поставить ногу». Этим искусством надежного движения вверх Юрий Владимирович владел в совершенстве, но сейчас, в случае успеха по сенатору, можно будет, наверное, и прыгнуть. Непривычный уровень риска бодрил, как раскушенная таблетка ментола. На контрольно-пропускном пункте в здании он дисциплинированно предъявил дежурному сержанту пропуск. Не стоит нарушать продуманный порядок. Здесь даже документы непростые, без фамилий, только фотография, номер пропуска и личный номер разведчика. Зайдя в свой рабочий кабинет, он расслабился. Ему нравилось работать в лесу. Больше, чем на Лубянке, и гораздо больше, чем в Кремле. Как минимум 2 дня в неделю Обычно во вторник и пятницу он целиком выделял на внешнюю разведку. И даже на партийный учет встал именно здесь, в Ясенево, в первом главном. Порученец донес портфель до стола и обернулся, ожидая распоряжений. «Петро, чайку сделай», — кивнул ему Андропов. «И позвони Борису Семеновичу, пусть идут». Буквально через 5 минут на пороге нарисовались 2 фигуры. «Что-то видок у вас, товарищи, подозрительно смурной. Чую, не радовать пришли. А ведь посольство вовремя полыхнуло». Андропов встретил вошедших сдержанно ироничной улыбкой и энергично махнул рукой в сторону овального стола для неформальных бесед. «Садитесь туда. Сейчас чай сготовится, и начнем». Чернявый и верткий Георгий Минцев, впервые оказавшийся в этом кабинете, немедленно воспользовался разрешением и вольготно раскинулся в кресле, походя стянув пару сушек из стоящей на столе хрустальной чаши. Задорной наглости подполковнику было не занимать, и сколько бы жизнь ни била, веселая бесшабашность при общении с начальством оставалась его визитной карточкой. Если бы не Иванов, вовремя обнаруживший странную логику в головокружительных загулах мысли одного из своих многочисленных подчиненных, служил бы сейчас Жора где-нибудь в Горном Алтае. Но Борис Семенович разглядел за маской оболтуса родственную душу умного авантюриста и выдернул его к себе поближе, поместив в 8-й отдел управления нелегальной разведки, под бок к Лазаренко. На благодатной ниве прямых действий, как коротко обозначают в конторе неблагозвучные террор и диверсии, разведка иностранных подразделений спецназначения. Талант Жоры к неординарным решениям расцвел буйным раскидистым чертополохом, время от времени нанося весьма болезненные уколы главному противнику в ходе той незримой мужской игры, что шла все эти годы по земному шару. Иванов неодобрительно приподнял бровь, призывая Жору к серьезности хотя бы в кабинете председателя КГБ, и привычно зашел за плечо что-то быстро дописывающего в рабочую тетрадь Андропова. «Давно было пора снести», — фыркнул прочтя. «Устроили, понимаешь, место для паломничества. Тоже мне нашли великомученика, Николая Кровавого». «Ага», — кивком согласился Юрий Владимирович и, захлопнув рабочую папку, выбрался из кресла. «Ладно, это все мелочи. Пошли, послушай, что вы намыслили. Сверимся и подумаем, как дальше жить». Устроились в креслах, налили чаю. Петро выгрузил с подноса плошку с темным медом, блюдечко с тонко нарезанным лимоном и ушел, аккуратно притворив дверь. Андропов резко посерьезнел. «Так, Борис Семенович, расскажите про молодого человека». Иванов, чуть прищурившись, оценивающе осмотрел Минцева, словно первый раз того увидел. И после небольшой паузы начал излагать. «Толковый. Я его, Юрий Владимирович, 9 лет назад заприметил. Мы, помните, тогда, в 68-м, угнали из Камбоджи новейший американский ударный вертолет со всей начинкой. Там спецназ США в 30 километрах от границы с Вьетнамом оборудовал в джунглях лагерь поддержки разведывательно-диверсионных групп на 1,5 десятка транспортных вертолетов и 4 огневой поддержки. Вот как раз Георгий тот невероятно наглые планы предложил, посекундно расписал варианты. А Лазаренко лично исполнил. Наши вдевятером уничтожили лагерь с летным составом и вертолеты, а последнюю «Кобру» со всей электроникой увели. Потом год преподавал на спецкурсах под Балашихой, и я его перекинул на оперативный штаб отдела В. В 71-м предложил крайне нестандартный и в итоге удачно реализованный план экстренной эвакуации, вскрытый в результате предательства Лялина, особой диверсионно-разведывательной группы армян-киприотов. Вывезли всех. ЦРУ и CIC до сих пор не могут понять, как. В 75-м готовил ликвидацию бразинскосов, но ЦРУ успело их выдернуть из Турции. Мозамбик, Ангола. Последний год руководил планированием действий управления диверсионной разведки на особый период. Ручаюсь. Солидное прошлое. Андропов перевел изучающий взгляд на подполковника. Надеюсь, будущее станет таким же. Все в ваших руках, товарищ подполковник. Я понимаю, кивнул невольно подтянувшийся Минцев. Он действительно понимал. «Поверьте, товарищ Андропов, я не предам». Председатель кивнул, довольный, что подполковник услышал невысказанное. «Если бы были сомнения, вы бы тут не сидели. Ну, давайте, показывайте нестандартность мышления». Иванов меланхолично хрустнул зажатой в кулаке сушкой и подтянул поближе мед. Впрочем, невнимательность его была нарочитой, и по скулам время от времени прогуливались желваки. Жора чуть повел подбородком вбок. Этот дурацкий жест, каким-то непостижимым образом перенятый от штабс-капитана Овечкина, появлялся у него при сильном волнении. И начал чуть придушенным голосом. «Я предлагаю сначала обсудить сам феномен сенатора и возникающие в связи с этим гипотезы, а потом перейти к ведущемуся оперативному расследованию, оценить значение добытой информации и утвердить направление дальнейшей работы». «Принимается». Андропов упустил на столешницу сцепленные ладони и чуть наклонился вперед. Взгляд его приобрел почти физическую остроту. «Ха, еще чуть-чуть», — нервно хохотнул про себя Жора, «и можно будет мух на лету накалывать». Он вытянул из стакана карандаш и излишне решительно, ломая кончик грифеля, провел поперек листа две линии. Вместо выстраивания первой фразы доклада его мозг тут же охотно зацепился за эту неуместную резкость и сыграл с ним злую шутку, занявшись оценкой метафоричности жеста. Словно черкнул бытие мира до. Подвел итог из чистого листа. Вот уже 3,5 месяца, с того самого памятного утра, как Иванов, предостерегающий, повел бровью и со словами «перед прочтением съесть», протянул папку с материалами по сенатору, Жору не оставляла мысль о разломе, делящем все на «до» и «после». В наполненную обыденными и привычными опасностями жизнь вторглось что-то нежданное, запредельно неведомое, что-то, что прямо сейчас делает миру бросок с переворотом, ломая знакомые схемы. Уйдя с головой в работу, забывая про сон и еду, Минцев маялся от слепоты окружающих. Никто вокруг и не подозревал, что живет уже в новом, неожиданном будущем. Он привык быть секретоносителем самого высокого уровня, но носить в себе эту тайну было некомфортно. Жора длинно втянул воздух и приступил к докладу. «Товарищи, основное отличие сенатора от любого иного источника — это сверхинформированность. Именно этот феномен, естественно, и привлекает наше внимание. Для проверки того, реально это сверхинформированность или мнимая, логично разделить все полученные нами от этого источника данные на 3 части. В первую отнесем секреты высокого уровня, то, что, в принципе, было известно хотя бы нескольким. Это подробности о проводимых против нас шпионских операциях, информация о действующих и бывших предателях, о террористах, стоящих за январским взрывом в Москве. Ко второй группе относится то, что мог знать только один человек, непосредственный исполнитель. Это серийные убийцы, насильник и фальшивомонетчик. С высокой степенью вероятности сюда же, а не в первую группу, относятся и вступившие на путь подготовки к предательству Митрохин и Толкачев. По крайней мере, нам, несмотря на все усилия, не удалось найти доказательств того, что они успели вступить в связь с противником. Говоря, Жора быстро расчерчивал лист значками, отмечая под ними размашистым корявым почерком проговариваемые пункты. И 3-я группа. то, что, исходя из современных представлений, не мог знать вообще никто. Это 9 потенциальных предателей, прогноз цен на нефть, золото и зерно, катастрофическая засуха в Бурятии, предсказание кризиса в Польше, политических изменений в Китае, аварии в Нью-Йорке и пожара в посольстве США в Москве. Слова доклада веско падали в тишину кабинета. Андропов слушал время от времени как-то по птичьи, поворачивая голову, с легким наклоном к плечу. И тогда в стеклах его очков бликовал стоящий позади Жоры светильник. Иванов же застыл неподвижной глыбой. Лишь при упоминании предателей его ладони крепко сжали подлокотники. «Теперь, что у нас с достоверностью представленной информации?» Жора прошелся взглядом по кругу. «Если кратко, то все, что мы смогли проверить, подтвердилось. Ни одного промаха, даже в третьей группе. Системная авария на 25 часов в Нью-Йорке. Пожар в посольстве с разлетом бумаг в указанном направлении. Засуха в Бурятии. Золото действительно упало в цене к концу июля примерно на 10%. Чем больше мы проверяем, тем больше получаем подтверждений». «Кстати», — вмешался Андропов, задумчиво потирая друг от друга сцепленные кисти. «Причину блэкаута в Нью-Йорке выяснили?» «Да. Наши контакты сообщают о попаданиях в течение короткого промежутка времени 3 молний. Сначала в подстанцию, потом в лэб. Это и стало причиной их отключения и критической перегрузки в сети». «Да. Если это и правда косвенный результат каких-то запланированных воздействий, нам будет непросто», — озабоченно покачал головой Юрий Владимирович. «Хорошо, продолжайте». «Подведу промежуточный итог», — кивнул Жора. «Итак, есть твердые основания говорить о сверхинформированности нашего источника, и это указывает на необычность его природы. Я, товарищи, сначала озвучу все пространство возникающих в связи с этим гипотез, чтобы ничего не упустить из рассмотрения, а потом начну сортировать их по достоверности. Первый, ключевой вопрос...» Он поднял левый кулак и разжал указательный палец. «Состоит в том, действительно ли мы имеем дело с осведомленностью, выходящей за рамки представимого. В зависимости от ответа, да или нет, все пространство гипотезы разбивается на 2 части». Он схватил новый лист, быстро написал «нет» и «да» и начертил 2 квадратика. «Вот здесь», — кончик карандаша постучал по левому полю, — «у нас гипотезы, предполагающие, что наш контакт — это некая группа информированных людей». Он чуть-чуть помолчал и уточнил. «Наши современники — обычные земляне, лишь имитирующие сверхинформированность». В кабинете на миг повисла гулкая тишина, и Жора замер, ожидая оклика «что за чушь?». Но Андропов лишь коротко переглянулся с Ивановым и легонько кивнул. Минцев с облегчением выдохнул и продолжил. «В зависимости от мотива, эта гипотеза далее распадается на 2. Назовем их группа доброжелателей и стратегическая дезинформация». «Вы все-таки не исключаете, что нас играют?» Андропов резко подался вперед. «Не исключаю и не должен исключать. ЦРУ, CIC, да тоже ГРУ. Но последние все же вряд ли. Смотрите, значительная часть предсказаний пришлась на территорию, контролируемую главным противником. Отключение электричества в Нью-Йорке, пожар в посольстве, изменение цен на биржах. Все это теоретически могло быть подстроено специально. Остальное, хоть и с натяжками, но может быть объяснено рационально. Предатели сдали часть своей сети. Информация о преступниках. Создали специально под эту операцию сеть осведомителей или в преступной среде, или в милиции. Или и там, и там. Климатическая аномалия в Бурятии. Научились моделировать. Все». Жора решительно прихлопнул по листу и подтолкнул его вперед, словно предлагая слушателям полюбоваться. Как минимум, мы должны иметь в виду эту возможность, хотя, безусловно, многое в этом предположении натянуто, — ожил Иванов. Но легкая паранойя в нашей работе еще никогда не вредила. Однако основной довод против игры с нами — избыточность предоставленной информации. Если цель писем — подставить нам вызывающий доверие источник, то можно было ограничиться меньшим объемом сведений. Намного меньшим. «Да с тем же пожаром в посольстве», — не выдержав влез Менцев. «Достаточно было просто назвать дату. По каким именно улицам все это бумажное богатство разлетится, можно было и не говорить. Мы бы все равно собрали все до последнего листочка. А тут был совершенно ненужный риск неправильного прогноза». Андропов еще раз силой потер сцепленные ладони и глухо бросил. «Я вас понял. Продолжайте». «Товарищ Андропов, если мы принимаем факт сверхинформированности, то гипотезы далее идут несколько нестандартные. Нам придется выйти за рамки обыденного». Жора чуть мечтательно улыбнулся. «Кстати, оказалось, здесь уже есть, на удивление, много наработок, на которые можно опереться». «Да?» — удивился Андропов. «Институт прогресс?» «Да нет, какой институт?» — пренебрежительно отмахнулся Минцев. «Фантасты. И наши, и зарубежные. Я за это лето стопку фантастики с меня ростом перечитал. Там, знаете, очень много идей под нашу ситуацию наработано. С некоторыми советскими фантастами даже консультировался несколько раз. Ну, в темную, разумеется, как журналист». Он притянул лист и снова принялся выводить квадратики, теперь в правой половине листа. «Минус у всех нестандартных гипотез один. Приходится делать одно большое, фантастическое на сегодня допущение. Зато, приняв это допущение, дальше можно объяснить все. Фантастическое допущение — это плохо. Но, к примеру, в стратегической дезинформации надо делать несколько допущений. Как показывает опыт, это никогда не работает. Итак, я выделил 4 группы гипотез по числу допущений. Назовем их «Инсайт», «Зеленые человечки», «Пришельцы, что ли», — фыркнув, уточнил Андропов. «Инопланетяне, если точнее». «Так и пишите. А знаете, откуда вообще эти маленькие зеленые человечки пошли? В смысле, именно маленькие и зеленые?» Минцев покачал головой. «Анекдот натуральный», — тонко улыбнулся Андропов. «Хотя мы потом долго перепроверяли. Большая операция была. Американцы после войны вывезли около 100 трофейных Фау-2 и испытывали их на полигоне в штате Нью-Мексико в рамках разработки баллистических ракет большой дальности. Вместо боевой части использовались отстреливаемые на конечной фазе полета контейнеры с оборудованием. В некоторых экспериментах с суборбитальными запусками в контейнерах были макаки в специальных примитивных скафандрах. Один раз из-за сбоя такая ракета отклонилась от траектории и улетела в Мексику. Потом, спустя несколько месяцев, фермер нашел на своем поле обугленный объект, видимо, упавший с неба, и открыл его. Ага, помню отчет, заржал, хлопнув себя по колену Иванов. Открыл, а там леденящая душ картина. Из крохотной кабинки пустыми глазницами смотрит на него давно умершее, сморщенное, заплесневелое, маленькое зеленое существо в особом космическом скафандре, опутанное проводами, торчащими в разные стороны. Со смехом ушло излишнее напряжение. Андропов сбросил пиджак и засучил рукава. Иванов перестал притворяться, что плошка с медом на столе для всех, и по-хозяйски купал в ней солоноватые сушки. Минцев успел в 3 приема выпить стакан чая, успокоиться, и, когда на нем опять вскрестились взгляды, зазвучал уверенно. Продолжу. Итак, гипотезы, объясняющие сверхинформированность. Инсайт, инопланетяне, машина времени и этруски. Квадратики на листе обрели подписи. «Этруски?» — озадаченно задрал бровь Андропов. «Ну...» — Жора застенчиво ковырнул пальцем стол. «Это условное название. Доберусь, объясню. Итак, инсайт. Как понятно из названия, речь идет о внелогическом озарении. Механизм, естественно, неизвестен. Плюс гипотезы. Объясняет все. А минус, вмешался Иванов, в том, что с тем же успехом ее можно назвать божественным озарением. Да, именно, охотно согласился Гоша. Легенда о прорицателях есть. Кассандра, Нострадамус, Калиостро. Но подтвержденных случаев нет. И даже в прогрессе пока ничего не смогли накопать. Пожалуй, наиболее точные предсказания были у Эразма Дарвина. Но там речь идет не о внелогических озарениях, а наоборот, о прогнозировании будущего технического прогресса на основе именно логики. «Не слышал», — покачал головой Андропов. «А что именно он предсказал?» Он в 17 веке говорил о предстоящем появлении небоскребов, звукозаписи, подводных лодок и боевой авиации. Некоторые высказывания созвучны с гипотезой Большого взрыва. Теория эволюции Чарльза Дарвина корнями уходит в утверждение его деда об эволюции живого под воздействием внешней среды и полового отбора. Ну да, похоже, не наш случай. Продолжайте, пожалуйста. Следующая версия. Инопланетяне. С точки зрения современной науки, события вероятны. В качестве мотива вмешательства может быть желание к ускорению на Земле социального прогресса. Это объяснило бы, почему они пошли на контакт именно с нами. Но в то же время эта гипотеза лишь частично объясняет сверхинформированность. Безусловно, цивилизация, намного превосходящая нас по техническому развитию, может собрать данные, входящие в первые две группы, и частично спрогнозировать кое-что из третьей группы. Но сюда не укладываются сведения о предполагаемых в будущем предателях, — бросил Иванов. Если только не считать возможным прогнозирование в этой области на основе построения психологического профиля, — живо возразил Андропов. Ты же знаешь, что мы тут семимильными шагами развиваемся. Да, к сожалению, и не только мы. Кто знает, к чему это приведет в итоге. Вполне может быть, что червоточины в человеке можно выявлять заранее. Остаются изменения на биржах. Борис честно отрабатывал роль скептика. Да и, честно говоря, у меня в голове не укладывается деятельность инопланетян, приводящая в качестве побочного эффекта к пожару в посольстве США в Москве. То, что у нас что-то в голове не укладывается, еще не означает невозможности. — наставительно произнес Юрий Владимирович. «В конце концов, мы обсуждаем явление, которое год назад нам бы показалось абсолютно нереальным». «Да», — Иванов побарабанил пальцами, раздумывая. «Если оставляем эту версию, то надо не забыть, что мотивы могут быть далеки от социального прогресса человечества. Это вообще, Жорж, твой незамутненный оптимизм». «Хорошо», — Жора покладисто подписал значок и продолжил. «Зато следующая гипотеза, машина времени, легко объясняет всю сверхинформированность. Смысл ее в том, что в будущем может быть создано устройство, позволяющее путешествовать по оси времени, так же, как...» «Я читал Уэллса в детстве», — нетерпеливо и чуть раздраженно прервал Андропов. «Неоднократно». Жора угукнул, мотнул головой и продолжил раскатывать полотно аргументации. «Но такое устройство приводит к так называемым временным парадоксам и принципиально противоречит существующей картине мира. Исходя из современных представлений, время действует по принципу ацикличных казуальных сетей, и менять свое прошлое нельзя». «Ацикличные казуальные сети». Андропов проговорил вслух, словно пробуя незнакомый термин на вкус, и на какое-то время задумался. «Так, понятно. А чужое?» «Что чужое?» — не понял Иванов. «Чужое прошлое. Можно менять?» Жора довольно воскликнул. «В точку! Собственно, это приводит нас к четвертой гипотезе. Параллельные миры, она же этруски. Кстати, как ни странно, но она, как и инопланетяне, не противоречит материалистическому пониманию мира и имеет определенный научный фундамент. Я, естественно, не специалист, поэтому прошелся только по верхам, побеседовав с нашими учеными. Тут Джора преувеличенно громко вздохнул, разводя руками. «Лучше 5 раз на операции сходить, чем 1 раз этих физиков понять. В общем, существование параллельных миров не противоречит наблюдаемой картине мира. Есть в квантовой физике кое-какие парадоксы, которые можно объяснять по-разному. Из некоторых вариантов объяснения вытекает существование так называемого мультиверсума, в котором, независимо друг от друга, существует почти бесконечное множество вселенных. Это можно представить себе как очень толстую книгу, в которой наша вселенная является лишь одной из страниц. На этом листе наш мир с нашей историей. Рядом тот мир, где по какой-то причине Орда не пришла на Русь. За ней тот, где Колумба утопила буря». Иванов усмехнулся, останавливая входящего в раж Минцева. «В общем, с оперативной точки зрения это уже не принципиально. Во всех случаях, кроме озарения, мы имеем дело со сверхинформированными гостями. Только в одном случае они прилетели с другой планеты, во втором — прибыли из будущего, а в третьем — из параллельного измерения. Кстати, давай про этрусков». «Эй!» — в глазах у Жоры вдруг мелькнуло что-то одесское. «Есть одно обстоятельство, вряд ли носящее случайный характер. Помните Квинт Лициний Спектатор, Рассенский университет? Я в темную отправил одного капитана исследовать эту подпись. Так вот, там получилось интересное пересечение. И у историков уже есть теория, которая кое-какие странности этого дела может объяснить. В общем, Квинт Лициний Спектатор — это что-то вроде нашего фамилии, имя, отчество у древних римлян. Личное имя, преномен. Квинт, то есть 5-й. Соответствует нашим старинным вторак, третьяк, четвертак. Родовое имя или номен. Лициний, фамилия. И прозвище. Когномен, спектатор, наблюдатель. «И что?» Андропов непонимающе нахмурился. «Лициний — древний род из плебеев. 15 консулов, 2 великих понтифика. Но не это интересно. Считается, что род Лициниев идет от этрусков. Жил такой народ все первое тысячелетие до нашей эры сразу к северу от Рима, на территории современной Тосканы. Примерно к 100-му году до нашей эры окончательно ассимилированы победившими их римлянами. Брут, кстати, Пифагор и Меценат из этрусков. Так вот, самоназвание этого народа было «Рассенны», именно с 2 «Н». А напомню, в подписи стоит «Рассенский университет». Естественно, на нашей земле такого учебного заведения нет и не было. Проверили. Вряд ли это случайное совпадение. Лициний и Рассенна в одной фразе. Нас наводят на какую-то мысль. Иванов хмыкнул. Излагай дальше, не жмись. Если взять гипотезу о параллельных мирах, где история пошла иначе, и пришельцах оттуда, то можно предположить, что где-то есть мир победивших этрусков, в котором они не были ассимилированы римлянами, и где существует этот самый Рассенский университет. Это может дать интересный мотив. Есть группа ученых, утверждающих, что этот народ был предком русских. Что-то вроде «этрусские — это русские». Город Перуджа, их столица, раньше назывался Перуссия, что близко к Паруссии. Ну и ряд других коррелят. Как латыши русских называют? Криеви. Потому что контактировали с кривичами, это понятно. Афины русских. Сейчас Вене. А раньше, несколько сот лет тому назад, Венет. Это потом ты отпала. А кто жил по соседству с этрусками? Венеты. Оттуда Венеция пошла. Соседи этрусков и соседи финнов носят одно и то же название — Венеты. Да таких совпадений в истории больше вообще неизвестно. А еще греки называли этрусков тирсенами, а Днестр у них именовался Тирасом, тоже похоже. Кстати, у римлян была даже пословица. Этрусская не читается. Ну, не понимали они, что там написано. А вот если читать сохранившиеся этрусские надписи по-русски, то удается получить осмысленные фразы. «Тогда выходит», — резко подвел черту Иванов, «что мы вроде как родичи в ином потоке времени. И, возможен новый мотив — помочь не столько социализму, сколько славянам, русским, своим». А вот для вмешательства в историю параллельного мира препятствий нет. Они могут теоретически сначала изучить наше будущее, а потом вернуться в прошлое и начать его менять. Жора подался вперед и широко развел руками. «Черт!» Андропов силой хлопнул обеими ладонями по столу и глубоко задумался. Затем возбужденно заелозил. «А под этим углом все играет совсем неожиданными красками, товарищи. Совсем неожиданными, да». Иванов и Минцев переглянулись и потупились. «Меня эта приписка про Квинта Лициния все время ставила в тупик», — доверительно признался Андропов. «А теперь вон оно, как интересно складывается». «Так, а это что за кружок? Георгий?» И Юрий Владимирович указал в нижний правый угол нарисованной схемы. «А это еще одна концепция. Есть идея, что все математически непротиворечивые структуры существуют физически. Иначе говоря, в математических структурах, достаточно сложных, чтобы содержать способные к самоосознанию подструктуры, эти последние будут воспринимать себя живущими в реальном физическом мире». «Стоп!» — Андропов шлепнул ладонью по столу, остановив Минцева. «Тут уже я совсем перестаю понимать. А ты, Борь?» «Жора, а что нам это дает? В оперативном смысле. Давай ближе к телу. Гипотезы все. Переходи к анализу достоверности выдвинутых гипотез». «Есть переходить к анализам, товарищ генерал!» «Убью!» «Ага», — оживился Андропов. «Понял, Боря, каково это. Вот и я порой...» «Ты давай, Жора, излагай», — обманчиво мягко попросил Иванов, постукивая кулаком по ладони. Минцев победно улыбнулся. «Есть хорошая новость, и я с нее и начну. Козырной туз, который позволяет нам сузить число гипотез. Всю последнюю неделю лично перепроверял. Помните, в первом письме в числе потенциальных предателей был упомянут Сергей Воронцов у КГБ по Москве?» «Угу. Да, есть такой», — согласился Андропов. «Точнее, был. И что?» «А то, что в комитете есть, то есть был, только один Сергей Воронцов, и на момент написания письма он проходил службу в УКГБ Белоруссии. А в августе действительно был уже в УКГБ по Москве. Но предсказать этот перевод в марте было совершенно невозможно, поскольку его двинули по цепочке, возникшей в результате скоропостижной смерти полковника Рудковского. И Воронцов был в этой цепочке аж пятым. Предугадать же кадровое решение для пятого в цепочке...» Жора широко развел руками. «Это посложнее, чем за 3 месяца предсказать направление ветра в районе посольства США». «Вы с кадровиками беседовали?» «Так точно. Очень плотно. По всем 5 перестановкам». Жора затряс головой. «Нет, я абсолютно убежден в том, что это просчитать заранее было невозможно. Никак. К тому же решения принимались децентрализованно, часть в Москве, часть в Минске. И там такая череда случайностей при выборе из нескольких кандидатур. Да еще они должны были быть утверждены наверху». Минцев указал глазами на потолок. «Никак не предсказать, точно. Да вы лучше меня знаете, как наши кадры при рутинных перестановках работают». Андропов притянул к себе исчерканный листок и некоторое время внимательно изучал. Потом откинулся в кресле. «Значит, время?» — протянул он, потирая ладони. «Я почему-то так и думал. Но с точки зрения науки Это самые невероятные варианты. Инопланетяне хоть в современную науку укладываются. А тут машина времени, этруски из параллельного пространства. А почему мы думаем, что что-то знаем? Философски откликнулся Иванов. Рыбы тоже не думали, что их потомки по земле будут бегать и в небе парить. Я уж давно свык с тем, что пришельцев ищем. Меня сейчас другое тревожит. Их возможности. Если это продуманная стратегия, реализуемая группой профессионалов, имеющих колоссальный технологический отрыв от нас, то шансов у нас их найти, почитай, нет. Мы можем только попросить их выйти на связь. Вычислить почти нереально. Да они могут прямо сейчас нас слушать. Другое дело, что по мелочам все указывает на то, что работает не имеющий специальной оперативной подготовки одиночка. Робинзон. Вариант обитаемого острова. Андропов вопросительно повел бровями. «Роман фантастический», — пояснил Иванов. «Там одинокий представитель высокоразвитой цивилизации, случайно попавший на планету, внедряется и, работая под прикрытием, пытается ускорить социальный прогресс местного общества. Нелегал, только с иной, чем у нас обычной целью». «Подкинешь почитать?» «Подкину. Отчего ж не подкинуть? У меня здесь лежит. Закончим, принесу». «Ладно. Я тоже убежден, что для такой информации нужно было после знаний. А оно есть только в рамках гипотез машины времени, параллельного пространства и инсайт. Разница между ними на самом деле только в том, что в первых двух случаях ловим чужака, а в последнем — здешнего. Вот это с оперативной точки зрения существенно. Чужаки могут технологически опережать нас на тысячелетия, но они не здешние, должны выделяться. Провидец же, наоборот, технологически, да и в плане опыта, нам проигрывает, но сливается с миллионами других. «Согласен», — кивнул Андропов. «Давайте оценим результаты экспертиз». Жора с готовностью открыл пухлую папку. Присланные материалы прошли комплексную криминалистическую экспертизу, которая дала некоторые результаты. Во-первых, мы имеем четкое указание на Ленинград, на районы в его центральной части. Помимо, собственно, печати отделения связи, на это указывают микромаркировки конвертов и листов из тетрадок. Эти партии поступили в продажу весной во Фрунзенский и Дзержинский районы города. Кроме того, в четвертом письме при микроскопическом исследовании обнаружена пыльца ольхи, а в пятом — березы. Цветение этих деревьев в Ленинграде в этом сезоне приходилось на числа отправки писем, что подкрепляет ленинградскую версию. «Это важно еще с одной точки зрения», — вмешался Иванов. «Привязка сенатора к одному месту усиливает версию об одиночке. Группа, обладающая значительными технологическими возможностями и действующая по плану, безусловно, имела бы возможность вбрасывать письма в разных регионах страны». «Если только нас не водят за нос, отвлекая внимание на Ленинград», — заметил Андропов. «Да, мы учитываем и такую возможность», — кивнул Иванов. «Получается, или одиночка в Ленинграде, или водящая нас за нос группа. Но основные усилия сейчас направлены именно на разработку ленинградского направления». «Под этим фонарем ярче светит?» «В том числе», — согласился Борис. «В том числе. Но, естественно, альтернативные варианты также изучаем». «Что еще интересного?» «Из материального...» Жора быстро пролистал папку и остановился на нужном заключении. «Также при микроскопическом исследовании обнаружены частички кожи, идентифицированные как перхоть человека. Так что или инопланетяне очень похожи на нас биологически и тоже страдают от этой болезни, или это не инопланетяне». «А вот это хорошо». Андропов откинулся в кресле. «Как-то привычнее работать с людьми. Привычнее, и психология понятна. Это действительно хорошая новость. Похоже, от инопланетян мы и товарищи избавились. Замечательно. Отпечатков пальцев нигде не обнаружено. Отправитель работал в перчатках, причем нам удалось их идентифицировать по отпечаткам ворса. Плотный гладкий трикотаж, белый цвет. Исходя из направления петель и неравномерности толщины ниток, с высокой степенью вероятности это перчатки хлопчатобумажные, белые, парадные. Шьются для нужд нашей армии на швейной фабрике номер 2 в городе Иваново. Входят в состав вещевого довольствия офицеров. Андропов обрадованно отстучал пальцами по столешнице какую-то бравурную дробь. «Так», — хищно протянул он, — «это сужает поле поиска, верно? С учетом красной звезды». «Неоднозначно», — покрутил головой Жора. «С одной стороны, можно предположить наличие какой-то связи между отправителем и армией. К примеру, если это инсайт, то один из членов семьи или он сам — офицер. С другой стороны, эти перчатки свободно продаются в магазинах военторга. Купить их может любой желающий. Но с учетом красной звезды, да, вероятность связи с армией существует». «Но все равно, это еще один довод в пользу одиночки, а не заранее подготовленной группы», — заметил Иванов. «К тому же не профессионал. Об отпечатках пальцев подумал, о перхоти и отпечатках микроворса нет». «Еще?» — Андропов навис над столом. «Из материального все. Проведена комплексная экспертиза письменной речи, топографических и общих признаков почерка. Здесь есть как полезная информация, так и странности. На основании анализа лексических и стилистических навыков эксперты, независимо друг от друга, однозначно определяют автора как мужчину в возрасте от 35 до 50 лет, с высшим образованием, вероятно, с навыками научной или руководящей работы, опытом составления письменных докладов и устных выступлений перед аудиторией». Это отчасти противоречит первоначальному выводу о том, что почерк женский. Сейчас эксперты склоняются к мнению о наработанности почерка. Так что скорее мужчина, чем женщина, хотя может работать и связка из двух человек. Также сделан однозначный вывод о том, что русский язык является для автора письма родным. «О!» — Юрий Владимирович пораженно откинулся на спинку. «Стоп-стоп-стоп! А как же это русский? Это школ в могилу этой гипотезы». «Понимаете, Юрий Владимирович», — мягко начал Иванов, «вся исходная информация про этрусков верная. И про Лициниев, и про Рассенну, и про Венетов с этими учеными тоже. Только фигня все это. Самоназвание «русский» только в 16 веке появилось, и Русь не раньше 10-го. Энтузиасты, мать их за ногу». В горле у Андропова что-то булькнуло. Он побурел, и черты его лица заострились. «Борис, да ты что? Что же вы мне про этих этрусков втирали?» «Юрий Владимирович, мы тут подумали... Смотрите...» Голос Иванова приобрел вкрадчивые нотки профессионального психотерапевта. «Нам же все равно надо ложный след прокладывать на случай утечки. А на ком мы еще можем проверить убедительность ложной версии? Уж если даже такой умный человек, как вы, обладая всей полнотой информации, смогли допустить такую вероятность, то люди, менее сведущие в этих вопросах, тем более могут поверить. Запустим наших поездить по этой... как ее? Тоскане. Пусть посветятся по раскопкам и музеям, позадают странные вопросы. Здесь поплотнее со специалистами пообщаются от лица комитета. Создадим вокруг этого небольшой шум, а?» Председатель КГБ сумрачно внимал, потом кисло бросил. «Хорошо, работайте над этим, шутники», — побарабанил пальцами, успокаиваясь. «Ладно, что там еще экспертизы дали, Георгий?» Жора остался спокоен, как удав. Словно не он только что разыграл одного из самых могущественных людей страны. И голос его звучал уверенно и деловито. Исходя из интервалов между словами и абзацами, равномерности и силы нажима, изменения высоты букв в пределах одной строки, психотип отправителя с высокой степенью вероятности имеет следующие черты. И он принялся зачитывать. Самоуверенный человек, неохотно берущийся за дело, но, начав, доводит его до конца. Не очень высокая организованность, бесшабашность. Способен пренебрегать собственной выгодой и безопасностью. Отсутствие честолюбия, скрытен, не терпит слепого подчинения. Считает, что в мире все должно быть логично, а, следовательно, справедливо. Психологи говорят, что лозунгом этого психотипа может быть «справедливость — это мое ремесло». Иванов перечислил, разгибая пальцы. Гарибальди, Робеспьер, Дзержинский, как яркие представители. «Ну что ж, неплохо». Андропов быстро отошел от укола по самолюбию и чуть повеселел. «По собственной инициативе вышел на связь именно с нами». Родной язык русский, стремится к справедливости. Замечательный материал для работы. Почерк. Жора развел руками. По большому счету, слов эксперты написали много, а зацепиться не за что. Почерк достаточно характерный, что облегчает поиск. Последний месяц в Ленинграде проводится крупная операция по выявлению схожих образцов. Проверяем квитанции на почте, рукописные материалы в учебных и лечебных заведениях, в воинских частях, на предприятиях. Пока пусто. Будем искать дальше. Ну что ж, это частая ситуация, к сожалению. Давайте тогда соберемся вместе. Боря? Пока наиболее вероятной гипотезой, объясняющей почти весь комплекс данных по сенатору, является сюжет с одиночкой, который в настоящее время проживает в Ленинграде, стремится оказать содействие нашей стране и возможностями для этого в связи с прорезавшейся способностью к инсайту или доступом к машине времени. Это мужчина средних лет с высшим образованием, научный или руководящий работник среднего звена, с родным русским языком и, возможно, имеющий связь с армией. Андропов ткнулся носом в сцепленные кисти и, прикрыв глаза, глубоко и надолго задумался. «Принимается». Он снял очки и устало потер глаза. «Это заметно лучше, чем показалось поначалу. Но как искать-то будем?» Иванов раскрыл свою папку и протянул план оперативной разработки. «Основная идея, Юрий Владимирович, в том, что человек с таким психотипом постарается использовать открывшиеся возможности и на своем рабочем месте, а может быть и в личной жизни. Следовательно, будем ловить в Ленинграде необычности. Неожиданные крупные научные открытия, причем серией, значительные клады, появление состояний и тому подобное. Ну, помимо обычной оперативной работы, проверки психлечебниц, работы с агентурой и так далее. Вот план». И мужчины увлеченно склонились над бумагами.